Ну нет, так нет, я вашему президенту, то есть вашему государству, хотел подарить другой, чистый, почти не занятый мир. Обойдетесь, вы не поддержали договоренность, я должен был встретиться именно с президентом, поэтому сделка отменяется, отбой. Вызвав по рации Вольта, я предупредил, чтобы меня больше ни с кем из этой шайки не соединяли и велел блокировать все их попытки выйти на нас, нехай понервничает пару дней, дальше видно будет. Доев второе, я выпил компот, эх, вкус детства, и направился обратно в наш корпус. Пока шел, крутил головой, малыши были видны дальше, на спортивной площадке вместе с другими детьми, с ними серьезно занимались развивающими играми, это радовало. «Что у вас?» – спросил я, проходя в одну из комнат, где находился Вольт и располагалась основная аппаратура спутникового слежения и оборудование управления. Тут работали трое сержантов в наушниках, и на мой приход не отвлеклись. «Было 40 попыток выйти с вами на связь, все блокированы, мы просто перенаправляли звонки видным политическим деятелям России и соседних стран. Да хрен с ними, что еще есть?» Сборы почти закончены, все вещи собраны, малыши остались только, местных работников о нашем срочном отъезде мы пока не предупреждали, оперов покормили, раз в 2 часа выводим в туалет по одному, по вашему приказу мы искали санаторий или базу отдыха в глухих местах без средств связи, найдено 2, один в Сибири, другой в Крыму, в горах, какой выбираем, естественно Крым. Пока малыши отдыхают и дышат чистым воздухом, мы повеселимся в тылу нацгадов. Вольт довольно заулыбался, фашистов он очень не любил, для него бандеровец и фашист, синоним святоши, а тех он готов давить голыми руками. Нужно сделать заявку и внести предоплату, тот центр отдыха России от Украины достался, причем в очень запущенном состоянии, пока клиентов нет, как и средств восстановиться. Наш заказ – это шанс для их выживания. Плати двойную цену, не жалко, велел я. А в заявке отметь, что прибудут дети и семьи ополченцев, воюющих с хунтой. Прибудут завтра рано утром, оплата от российского благотворительного фонда, так что след хорошо заметем, все. Прорабатывая операцию в подробностях, в Крым переберемся также, сегодня ночью с дозаправкой на транспортных юнкерсах, так что озаботься взлетной полосой, то есть полем с ровной поверхностью, ну и автобусами здесь и там. «Сделаем», — уверенно кивнул начштаба. Потом он доложил, что Игорь уже закончил с регистрацией и был отправлен на один из оптовых складов. Пора думать, куда доставлять все покупки, а их планируется много, и я решил, что все грузы тот должен доставлять в лес, где мы склады разворачивали и где оставили замаскированные сетями котлованы. Парень задавать вопросов не будет, так что работаем, а то, что все склады у меня полные, это как раз и не важно, эту технику мы туда загнать не можем, но для небольших вещей места на складах хватало. От пола до крыши можно штабелями коробки ставить. По словам Вольта, Игорь должен был до вечера успеть сделать около 4 рейсов, так что все склады под завязку забьем. А брали мы в основном всякую мелочевку. Средства гигиены, дорогую эксклюзивную косметику. Правда, у меня условие было. Косметикой пользоваться только тем девчатам, которым уже исполнилось 15. В 16 я им разрешал замуж выходить. Нижнее детское белье, электрооборудование разного назначения, как бытовое, так и для кухни, включая персональные компьютеры и ноутбуки, всякие плееры тоже сотнями закупались. Электрогенераторов 30 было куплено, от слабых до особо мощных, вот это все к складам и должен доставить Игорь. После посещения штаба я с парой своих бойцов, Мика не было, он занимался подготовкой к эвакуации, на Дефендере, сам за руль сел, отправился в лес, чтобы развернуть склады. За мной ехали оба микроавтобуса и один джип с парнями и девчатами из средневозрастной группы со всеми личными вещами. В санатории они больше не вернутся. Их задача – разгрузить машины Игоря и все, что он привез, перетаскать на склады, Ну и поставить все так, чтобы уместилось. Склады развернул я быстро. Парни и девчата стали выгонять технику и перебирать вещи, разложенные на полках стеллажей, готовясь к приему дополнительных грузов. Игоря контролировали со спутника, чтобы он не заблудился. Оставив учеников у складов, я поехал в столицу. Со мной было всего двое парней, один за рулем, а то 13-летний мальчишка вызовет ненужные вопросы, второй рядом, я же развалился на заднем сиденье, мне нужно было сделать несколько дел, заехать к барыгам, адреса которых дал Вольт, и купить у них драгоценные камни, ну и знаний набрать. Насчет последнего поясню, мои девчата, симпатичные и видят, какие здесь ходят сельские барышни, но сами пользоваться косметикой совершенно не умели, не было в их мире подобных девайсов, и учить некому, поэтому заметив, как они пробуют красить губы у зеркала, я подошел с этим вопросом ко дне и, уточнив уровень проблемы, пообещал добыть знания стилиста-косметолога. Со стороны девчат я встретил огромную поддержку, обучу этим знаниям парочку, и будут у нас свои профессиональные косметологи-визажисты. Мы поехали по первому адресу, по словам Вольта, этому барыге недавно скинули большое количество краденных драгоценностей, тихий двор, такой же тихий дом, у подъезда которого на лавочке сидели две старушки, на втором этаже у одной из дверей, на которой был нужный нам номер, я нажал на звонок. «Кто?» — буркнули через минуту за дверью. «Гости в дом, счастье в дом», — сказал я ритуальную фразу. Щелкнули замки, дверь отворилась, и наружу выглянула здоровенная ряха, которая замерла, когда ей в лоб уткнулся ствол ТТ. «Вперед!» — скомандовал боец, державший пистолет, и повел хозяина внутрь квартиры, которую тут же стал осматривать второй ученик. Я, закрыв дверь, последовал за ними. «Кто вы такие?» — хмуро спросил барыга, посаженный на стул посередине комнаты, в квартире. Кроме него, никого не было, так что работали мы спокойно. «Покупатели», — хмыкнул я и бросил на столик рядом с ним две пачки со 100-долларовыми купюрами. «Тащи все брюлики, что у тебя есть, золото можешь оставить себе. Интересуют только камни, причем настоящие, подделку сходу срубим. А они что, в цене подскочили?» Заинтересовался тот, сразу зашелестев купюрами. Что-то я не слышал, потом он достал из разных тайников запасы, пришлось даже накинуть, он достал больше, чем я ему денег дал, так что расстались мы довольные друг другом. Заскочив к еще двум барыгам и купив все, что у них было, мы направились в лучший, дорогой салон красоты в Москве, пара купюр охраннику у входа, и мы в кабинете директора. «Что, простите?» Даже потрясла головой моложавая, безупречно выглядевшая дама, владелица и директор салона. «Я хочу купить знания ваших лучших работников, то есть вы их хотите нанять?» Никак не понимала та. «Нет, я хочу скопировать их умения и знания, забрав их из головы», медленно повторил я. Мы находились в роскошном кабинете, оба моих охранника остались снаружи с местной охраной, так что разговаривали мы совершенно одни. «Разве такое возможно?» «Конечно, можете даже посмотреть, за просмотр денег не беру, давайте лучше поговорим о стоимости знаний каждой вашей сотрудницы». Та, видимо, пришла в себя и сказала: «У каждого сотрудника свои знания и своя специализация, что именно вам нужно?» «Скажу проще, чтобы девушки могли краситься, наводить макияж себе или подругам, работник ваш обязательно должен быть женского пола». «Вот это вы зря, у нас двое отличных специалиста парнишки». «Вот-вот, с такими парнишками я в одном помещении находиться не хочу». «Брезгую, один раз мне такой повстречался». «И что?» «Облил бензином и поджег», пожал я плечами, припомнив тот случай. «Ересь нужно выжигать». «Да, вы правы», после недолгого молчания согласилась дама. «Будут вам девушки, а цену я уже нашла, треть мне, остальное им». Через 10 минут в кабинете сидели 4 девушки, и под любопытным взглядом владелицы салона красоты я сделал с них слепки знаний, отделив от памяти, Расплатившись и захватив все свое магическое оборудование, я направился к выходу. Запланированные в городе дела закончены, за день Игорь успел сделать все 4 рейса от оптовых складов к нашим, и мои ученики доставленным товаром действительно заполнили склады под завязку. Потом мы это все свернули, но маскировочную сетку не стали натягивать, теперь уже ни к чему, нехай находит ямы. Игоря отправили домой, а после ужина, Эрих уже сообщил директору санатория, что, по независящим от нас обстоятельствам, мы покидаем его, погрузились в прибывшие автобусы и в уже полной темноте направились к полю, подобранному парнями для взлета. Тут меньше 12 километров было, ребята уже перегнали туда все наши машины, включая бронетехнику, оставались только те дефендеры, проходившие усовершенствование в сервисе, и ждали только нас. 4 автобуса без происшествий довезли нас до нужной трассы, высадили, а там мы уже пешочком направились дальше. Пара километров осталось, пока мы дошли, взошла луна, освещая серебристым светом окрестности. Я развернул баул, а ночью это даже проще, магические нити ярче светятся, когда глядишь на них через амулет юрист, и парни выкатили транспортники, пока их заправляли и готовили к вылету. Были поменены накопители на амулетах шумоподавления, установленные на моторах. Хорошо иметь столько учеников, которые мгновенно заряжают накопители. У меня с этим теперь проблем не было. На место транспортников в баул загнали всю нашу технику, включая часть личных вещей для снижения полетного веса, и я свернул баул. Дальше была повторная перекличка, а то мы из санатория чуть не уехали, забыв одного 5-летнего мальчишку в туалете, и ученики стали рассаживаться по самолетам, потом взлет, и в тишине, лишь вибрация корпуса давала знать, что моторы работают и имеется боковой ветер. Направились к Крыму, летели напрямую для экономии топлива, для дозаправки сели в районе Днепропетровска, и снова полет. Вольт с помощью спутников изучил место нашего будущего проживания, так что выдал летчикам снимки, пометив удобные места для посадки и одно выделив. Дело в том, что на территории Крыма Вольтом было найдено несколько полей, удобных для посадки рядом с трассой, и на них самолеты должны высадить пассажиров. Потом летчики перегонят транспортники на главное поле, где совершит посадку самолет со мной на борту. Там я разверну баул и уберу самолеты, достав часть автомашин. Это все нужно, чтобы не привлекать внимание таким количеством детей и пассажиров, которые прибывали в центр разом из одного места, а вот в 3 группы из разных мест и на автобусах, заказанных из разных городов, это еще ничего. При дозаправке накопители на амулетах шумоподавления были поменены, а то те уже на издыхании были, поэтому наш прилет в Крым был тих и без отсветок на радарах. Набираемся опыта. Как говорится, рациями мы не пользовались, они у меня недооборудованы были, поэтому нас могли засечь и выслать на источник сигнала тревожные группы, что нам очень не хотелось. Из-за ситуации с Украиной обстановка на границе напряженная, и спецслужбы на все реагируют с похвальной быстротой. Когда баул был развернут, из него выгнали все 3 дефендера и оба микроавтобуса, именно по той причине, что у нас была своя техника. К нашему пункту прибытия был заказан всего 1 автобус. Время было 4 утра, до прибытия автобуса еще 3 часа, поэтому мы уложили часть детей в машинах, а сами устроились у микроавтобуса, у которого Вольт начал разворачивать штаб. Естественно, новостей было достаточно, мой номер буквально разрывался, все хотели меня слышать, те немногие, что обо мне знали, лишь Валюха был спокоен. Ему позвонили и известили, что пару дней я буду недоступен, занимаюсь своими делами. Тот оставил сообщение, что заявок уже больше 1500, а он выправляет себе новые документы, а то на его прежних было лицо 45-летнего мужчины. Как я и предсказывал, у многих прошедших процедуру омоложения появились проблемы с опознанием. Одну из старушек, родственники которой давно уже мысленно поделили наследство, категорически отказались признавать, что она, это она. там сейчас разрастался скандал, и в результате начали делать экспертизу ДНК. Думаю, из всех только наследники омоложенных не обрадовались нашей процедуре и, проклиная, обвиняли меня во всех смертных грехах. В общем, Москву мы оставили вовремя, та уже бурлила от слухов и домыслов. Кто-то из клиентов из салона автобуса снимал на телефон процедуру превращения старика в молодого и выложил запись в интернет. Естественно, мы давно его вычислили и если бы захотели, то не дали бы ему выложить эту запись, но, добавлю, наоборот, если бы он ее не сделал, нам пришлось бы самим этим озаботиться, так что тем, кто прошел омоложение, после того как запись была выложена, стало легче проходить опознание, ко многим обратились медицинские центры для исследований, двое или трое дали согласие, соблазнившись предложенными суммами, остальным это было неинтересно, так что в Москве реально разгоралась сенсация, да что говорить, даже по государственным каналам информация проходила. Как я уже говорил, среди моих клиентов было много известных людей, и те мелькали на экранах в новом виде, только Валюха бесился. Ему не давали житья, у богатых людей много возможностей найти интересующего их человека, а когда тот их очень интересует, то они идут на все. Так что Валентина никак не хотели оставить в покое. Подумав, я велел начштаба утром отправить ему сообщение, что процедуру омоложения пройдут еще 300 человек, и все, первый сеанс будет через день или два. На назначенное место должно прибыть на двух автобусах 60 человек, пусть сегодня днем пришлет списки тех, кого он отобрал для этого, ну а мы уж проработаем их. Федералы 100% попытаются внедрить, если не человека, то жучок, чтобы вычислить, где будут проводиться операции, и нагрянуть туда, сказал лейтенант Жизин, командир взвода связи и электронной борьбы. Вольт кивнул, он был согласен со своим подчиненным. Так вы у меня для этого есть, ваша задача, проконтролировать нашу встречу, чтобы никаких жучков и никаких подсадных уток. Да и проследите за Валюхой, уверен, его вот-вот возьмут под колпак. Уже, сообщил один из сержантов, отрываясь от монитора военного ноутбука. К нему уже выдвинулись группы наблюдения, через час он будет под полным контролем, пытаются прослушивать его телефон, но тот его выключил, спит, ночь же еще, а, не, утро уже, оказывается, действительно начало светать. Однако это не мешало нам продолжить работу, пара бойцов с автоматами нас сохраняли, заняв позиции у дороги, мы развернулись в 40 метрах от нее, на съезде на проселочную дорогу, об остальных группах я не беспокоился. С одной Микой одна, с другой Эрих, эти парни и девушка ответственные, не подведут, тем более они отзвонились и сообщили, что у них все нормально. Это радиостанциями мы старались не пользоваться, а сотовыми, пожалуйста. Правда, Эриху пришлось подниматься на высотку, на поле не было сигнала. Припомнив, как мы прощались с сотрудниками полиции, которых вынужденно держали больше суток, я улыбнулся. Мужиков оставили у их машины глубоко в лесу, сотовые разобраны, оружие и документы в багажнике, наверное, до сих пор из леса выбираются. Парни работали активно, используя несколько спутников для связи, да, кстати, им еще один штатовский взломать удалось, тот, что над Украиной висит и часть Крыма охватывает, вот в Госдепе, наверное, вешаются, второй спутник теряют за неделю, от ребят я узнал, что менты еще в полночь, бросив машину, спокойно выбрались из леса и уже находятся на ковре у начальства. Я особо не интересовался таким их упорством в наших поисках, а все оказалось просто. В том ресторане, где мои парни прессовали нищенскую мафию, была дочь одного московского МВДшного генерала, девка истеричная и, когда мои ученики ушли, позвонила папаше и все уши ему проела, мол, найти и наказать. Похоже, испорченное белье простить не могла. Вот подчиненные генерала нас так активно и искали, задумавшись на мгновение, мне такая активность очень не понравилась, я отдал приказ, разработайте план ликвидации этой девки и ее отца. Ну, девушку понять можно, старая дева, свидание с симпатичным парнем в ресторане, а тут такой конфуз, улыбнулся Вольт. Да мне разницы нет, ладно, сделай обоим предварительно звонки, с просьбой унять активность, если не примут наш совет, ликвидируем. В это время подал сигнал один из наблюдателей, на дороге появился наш арендованный автобус, как-то быстро время пролетело, только начали решать накопившиеся вопросы, раз, и 3 часа как не бывало, разбудив малышей, мы помогли им выбраться из машины и посадили в автобус, Вольт с парнями быстро свернули оборудование и поместили его в микроавтобусы, и мы общей колонной поехали к базе отдыха, тут чуть больше 100 километров, будем на месте 2.5-3 часа, когда мы прибыли на место, как раз с территории выезжало 2 автобуса, видно, какая-то группа прибыла первой, а когда остановились, выяснилось, что мы даже последними были, выйдя из автобуса и отправив малышей к главному зданию, я осмотрелся, в стороне местные работники разгружали на склады 2 фуры с продовольствием и еще с чем-то, явно наш платеж пришелся вовремя, все, что нужно для проживания стольких детей, было заказано и доставлено. Утром прибыли также 2 ремонтные бригады, уже застучавшие молотками в небольшом здании, которое я принял за кухню, та ею и оказалось, внутри суетились повара, готовя обед, в общем, база оживала, конечно, нужно было дать ему хотя бы неделю реанимироваться, однако время поджимало. Обкладывали нас со всех сторон, отпустив автобус, я с сумкой на плече направился за детьми, багаж у каждого был свой, так что из роли мы пока не выбивались, на первом этаже жилого комплекса царила суета, шло заселение, было видно, что работники опытные, но их было мало, Эрих, он считался старшим у нас, разговаривал с директором базы отдыха, который пояснял, что пока не может сразу нанять нужное количество воспитателей. Он не ожидал такой наплыв детей и, соответственно, не успел подготовиться. Эрих успокоил его, сказав, что нужно лишь 3-разовое питание, а лучше 4-разовое и комнаты с кроватями, а так мы, мол, и сами справимся. Директор покивал, и они продолжили разговор. Эрих стал говорить о наших нуждах, попросив предоставить большую комнату с несколькими розетками для компьютерного класса, мол, у нас все свое, главное, чтобы дверь на ключ закрывалась, нам нужно помещение для штаба, о нем и шел разговор. Вольт, стоявший со своими парнями и девчатами у регистрационной стойки в ожидании, когда их заселят, внимательно слушал эту беседу и изредка одобрительно кивал. Документы у нас были в порядке, Вольт постарался, по ним мы были из разных частей и городов Новороссии, причем из тех, где ведутся боевые действия, так что прикрытие идеальное, парни Вольта даже в сети ЖД оставили отметку, что мы пересекли границу, а чтобы нами не заинтересовалась крымская ФСБ, в сопроводительных документах был штамп, что мы уже прошли проверку, база отдыха располагалась в красивейшей долине рядом с горным озером. Мы успели оценить ее красоты, когда ехали к зданиям комплекса, он имел большое 3-этажное здание гостиницы, нас как раз в нее и заселяли, несколько зданий поменьше, в которых располагались администрация, управление, склад, кухня и гараж, на первом этаже гостиницы кроме холла, где нас регистрировали, были столовые, но я ее еще не видел, актовый зал, спортзал и комнаты со спортивным инвентарем. Это все я рассмотрел на схеме на стене, пока стоял в очереди на заселение. Малышей селили по 3, средневозрастную группу, по 2, старших, по 1, мест хватало, селили по половым признакам, девочек с девочками, мальчиков с мальчиками. Увидев, как по лестнице с верхнего этажа спускается Мик, я понял, что он уже устроился, заметив меня. Капитан подошел, лавируя между малышами. «Командир, с такими толпами народу вся конспирация на смарку». «Точно», — хмыкнул я, наблюдая, как Вольт, получив квитанцию на заселение, поднимается по лестнице. Кто же знал, что директор при первом же транше начнет заниматься серьезным ремонтом, хотя по состоянию зданий видно, что все здесь на ладан дышит. Ладно, пусть занимаются, прикрытие для нас отличное, Вольт со своими, молодцы, постарались. Да уж, парень явно на своем месте, аналитик отличный, согласился Мик. Штабная работа явно для него, лучшего зама не придумать. Ты проведи разведку окрестностей, потом доложишь, Эрих комнату для штаба выбил, Вольт со своими, как устроится, буду там штаб развертывать, на тебе его охрана. Сделаем, кивнул Мик и направился к выходу. Очередь наконец дошла и до меня, и я оказался у стойки регистрации. Стоявшая за ней женщина строго посмотрела на меня поверх очков и также строго спросила. Фамилия? Михаил Золотов. Золотов, Золотов. Стала искать она меня в списках, что ей дали на руки. Есть такой, тут написано с сопровождением. Да, 6 малых детей, мы из одного села, стреляли постоянно, снаряд в садик попал, воспитательница погибла, вот нас сюда и перевели, пока война не закончится, вздохнул я. Те дети, которые якобы были из одного со мной села, стояли рядом, внимательно нас слушая. Так, вот твой наряд на заселение, почему-то тут стоит отметка об одноместном номере, отдашь его дежурной по этажу, она покажет вам комнаты и выдаст белье, вот это наряды на заселение в номера на втором этаже для маленьких детей, которых ты сопровождаешь. У тебя 2 девочки и 4 мальчика, 3 парнишек в один номер, вот наряд, одного парнишку к 2 другим, в соседний номер, вот наряд ему, а девчушек в другой номер, потом я подселю к ним кого-нибудь, кровати там для взрослых, но, думаю, это проблемой не станет, помоги им с бельем, попросила заведующая, а это, похоже, была она. Хорошо, согласился я. Все сумки с личными вещами малышни и так были навьючены на меня, поэтому, получив наряды, я позвал подопечных и, пропустив их вперед, направился на 2-й этаж, который выделили для малышей. Кстати, и мой номер был на этом этаже, когда мы поднялись, 2 девушки-воспитательницы из моих учеников, которые и были ответственны за этих малюток, забрали у меня их сумки и наряды. Теперь это их проблемы заселять и устраивать детей, дежурной на месте не было, она выдавала белье предыдущей партии, поэтому пришлось подождать. Через минуту подошла дородная женщина, вытирая платком пот со лба, было видно, что это утро ее изрядно вымотало, столько народу принять и заселить непросто, тем более это не взрослые степенные мужчины и женщины, любящие ходить в походы и к которым она привыкла. А дети, от которых шума больше, чем от взлетающей межконтинентальной ракеты, судя по тому, как дежурная морщилась, у нее уже начиналась мигрень. Ничего, это детишки еще тихо себя вели на новом месте, дальше будет хуже, но расстраивать дежурную я не стал. Она выдала мне ключ от номера, велела устраиваться, а чуть позже подходить за бельем. Номер был светлым, находился на солнечной стороне, и я, осмотревшись, довольно кивнул, похоже, его недавно убирали и мыли, был запах свежести и моющих средств, в номере был санузел с унитазом и сидячей ванной, кровать-двуспалка, номер, похоже, для семейной пары, шкаф, у окна журнальный столик и 2 кресла, палас-дорожка от двери до середины комнаты, люстра, занавески, картина на стене с зимним деревенским пейзажем, в углу. Холодильник с открытой дверцей, вилка не воткнута в розетку, лежала сверху, вся мебель помнила еще советские времена, с тех пор здесь ничего не обновлялось, но было в приличном состоянии, меня все устраивало. Достав из сумки электрочайник, я поставил его на столик, вещи разложил по полкам в шкафу, зубную щетку отнес в туалет, положил на полочку над раковиной, и только потом направился за бельем. Дежурная уже была в бельевой, я подождал, пока она выдаст белье 3 девушкам, и наконец получил сам пододеяльник, наволочку, простыню и 2 полотенца, попросил только дополнительно еще 1 наволочку, У меня в номере было две подушки, что мне понравилось. В этой долине не было приема сотовых телефонов, не работали они здесь, только у Вольта не было никаких проблем. С его оборудованием для управления спутниками он мог находиться хоть на тропическом острове посреди океана, и сигнал у него всегда будет четкий. Кстати, его аппаратура могла переправлять звонок и на базе, причем на выбранные номера, так что со связью у нас все будет в порядке. В штабной комнате сейчас собирались, потом Вольт развернет в ней аппаратуру, но пока она лежала в наших машинах, выйдя на улицу, я осмотрелся, корпуса я уже видел, в стороне была гравийная площадка, парковка, где выстроились в ряд наши машины, три джипа и два микроавтобуса. Два грузовика, которые я приметил по приезде, уже уехали, у склада стоял с бумагами директор, видимо, проводил проверку того, что привезли, рабочие суетились у здания кухни, а так вроде стало поспокойнее, и тут же оказалось, что я ошибся. Из жилого корпуса с криками гурьбой выплеснулась молодежь, мои самые маленькие ученики, но воспитатели быстро построили их в колонну, и они пошли к озеру, решили устроить прогулку перед обедом, который будет через час, пока я стоял, греясь на солнышке. Вернувшийся Мик доложил, где можно держать связь. Чтобы кому-нибудь позвонить, нужно пробежать 2 километра до крутого, поросшего соснами склона, подняться на вершину, и там будет лишь неустойчивый сигнал, туда даже тропинка была протоптана, видно, все здешние служащие ходили к сопке. Я все вокруг осмотрел, с некоторым удивлением еще сказал Мик, ну нет здесь линии электропередачи, на 50 километров вокруг ни одного населенного пункта, движка не слышно, как они электричество получают. Скорее всего, где-нибудь рядом есть или был секретный военный объект, предположил я, под землей турбины, дающие электричество, были его излишки, вот и построили здесь этот центр. Ну да, вполне может быть, согласился капитан. Пойду договорюсь насчет боксов гаража. Там стоит одна легковушка директора да полуразобранный грузовик. Машины наши туда поставим. Давай, согласился я и направился узнавать, как там Вольт. Выяснилось, что они уже начали устанавливать аппаратуру, но это я и сам видел, как они бегали с ней от машин к зданию, хотел узнать, сколько времени у них на это уйдет. Оказалось, к обеду закончит, сейчас 2 сержанта на чердаке возились. Спутниковые антенны устанавливали и юстировали, через час вернулись довольные прогулкой малыши, их первыми покормили, а то утром они только в сухомятку поели, потом и мы заняли столы, за одним сидели я, Мик, Эрих, Вольт, Белла и одна, Вольт сообщил, что остались последние приготовления и можно работать. Эрих пообщался с директором, и тот не против. Если группа взрослых подростков на несколько недель уйдет в горы, обещал выдать инструктора и удивился, когда от него отказались, но это, понятное дело, для прикрытия, боевая группа будет направлена в тыл укропом, у лейтенанта уже руки чесались повоевать там, как и многие из моих учеников, он смотрел новости и пользовался интернетом, поэтому Национальную гвардию Украины очень недолюбливал, как и артиллеристов хунты. Мик договорился насчет гаража, машины уже загнали, а также насчет лодок, озеро было крупным, на нем была выстроена лодочная пристань и вытащенные на берег 4 лодки, и директор дал согласие ими пользоваться, весла, в сарае, рыболовные снасти там же, здесь и рыба водилась, специально завезли, причем хорошую, форель. Когда обед заканчивался, я сказал: «Значит, так, сегодня все отдыхаем, завтра Эрих с ребятами и девчатами-добровольцами начинают готовиться к рейду, ночью мы вас перебросим через границу, пусть Вольт подберет место для высадки, где много ваших нелюбимых нацгадов, дальше держите связь с ним и координируйте все свои действия, чтобы не зажали где. Вольт, ты свою задачу в отношении группы Эриха понял? Также найдите поблизости от базы отдыха ровную площадку, мы там устроим замаскированный аэродром, натянем маск-сети, Это на случай, если Эриха потребуется вывести с территории Украины, а я буду в Москве, оставим там транспортник и запас топлива. Одна, на тебе все ученики, которые здесь находятся, досуг, отдых и учеба. Конечно, со временем слух о нас пойдет, но, думаю, недели 2-3 у вас будет для спокойного отдыха. Белла, на тебе, как всегда, малыши, что делать, ты знаешь. Ну а мы с Миком, медиками и четверкой ребят охраны вернемся в Москву, дел у нас там много, вылет в ту же ночь, что и Эриха. Это пока все планы на ближайшее будущее, вопросы есть. Вопросы, естественно, были, поэтому, попивая чай, я отвечал на них, подробно разжевывая непонятные моменты. После обеда молодняк снова повели к озеру, вода там была, конечно, ледяная, поэтому были устроены игры на берегу, наши любители порыбачить, набрав снасти и спустив две лодки, ушли на середину озера, им нужна была лишь тишина, удочка и возможность поудить рыбу, и они это получили, так что пятерка учеников была довольна. Этот день прошел спокойно, все отдыхали, все довольны, лишь штаб Вольта работал, вернее, работал в полсилы, просто чтобы держать руку на пульсе. Вольт лишь несколько раз отвлекал меня от отдыха. В первом случае, один из моих омоложенных был похищен наемниками, и готовился его вывоз за территорию России с последующей передачей представителям зарубежных фармакологических концернов, туда же тянулись длинные руки Госдепа. Потом сообщил, что Валюху взяли на выходе из отдела полиции, где он получил новый паспорт, и повезли на Лубянку. Ну и третий случай. Выходил на связь Игорь, он собрал своих знакомых, инвалидов войны, причем Вольт добавил, что того уже пасет ФСБ, убрав с дороги полицию, ну это и понятно. Ах да, еще Михаил звонил, перекуп с авторынка, он нашел нам еще 8 дефендеров и узнавал, будем брать или нет, договоренность та же или нет. На все новости я или отвечал, или комментировал. Велел скинуть анонимное письмо на сайт доверия ФСБ, где была информация о том, где содержится выкраденный омоложенный. Пусть российские спецслужбы его освобождают. Они все сделали правильно, и его освободили, и наемников взяли, и посредника, что все это организовывал. Заказчики же, к сожалению, находились за границей. Ха! Если бы моих учеников попытались так же выкрасть, да я бы тут же Европу с землей сравнял. Несмотря на последствия, мои ученики, это мои ученики, а на того пациента мне плевать. Просто пожалел его, наверняка ведь вскроют и будут у него внутри искать что-то интересное. Именно поэтому я велел обзвонить всех клиентов, включая Валюху, и в подробностях рассказать, как выкрали того бедолагу, пусть остерегутся. Ну и информацию выложили с данными посредника и заказчиков, там уж спецслужбы подсуетились, выбросив информацию на новостные каналы, все в тему пришлось. Новый скандал, где западные бизнесмены снова предстают в нелицеприятном свете, Валюху, которого увезли на Лубянку, стали контролировать отдельно. Ну а когда выпустит, я велел связать меня с ним, интересно узнать, что спецслужбам от него надо было. Ну, что надо, и так понятно, мы их интересовали, кроме Валентина они посетили всех, кто прошел через процедуру восстановления молодости, но забрали к себе только его, пока не звонили, видимо, его еще не выпустили, 2 часа уже держат в сырых подвалах. Игорю велел быть наготове, мы с ним сами свяжемся, также предупредили, что лечение разовое, больше встречаться мы с ним не будем. Помогли ему, как могли, на ноги поставили, дали возможность прилично зарабатывать на собственном грузовике, дальше сам пусть крутится, от хвоста, что к нему прицепился, мы избавим, придумаем что-нибудь. Михаилу тоже ответили. Берем все тачки, оплата электронными переводами, пусть за дополнительную плату снимает их с регистрации и перегоняет к тому сервису. Со стоянки мы все машины и заберем, с хозяином сервиса уже договорились, к тому же он сообщил, что 2 машины готовы, можно забирать, но лучше вечером, чтобы краска, нанесенный камуфляж, высохло, обещали быть дня через 2-3, Михаила спецслужбы пока не вычислили, как и наш сервис, но не думаю, что это продлится долго. Как сказал Мик, аппаратура у нас крутая, тут мы выигрываем, но там оперативники еще лучше. Еще могу добавить, что звонить генералу и его дочери уже не требовалось, их и так прижали, но не мы, с Лубянки грозно рявкнули. Сам я с послеобеденного времени и до самого отбоя все время проводил с малышами, став одним из их воспитателей, играя и читая им сказки перед сном. Половина у меня на коленях посидеть успела, это не только я им нужен, но и они мне тоже, я как-то оттаивал душой рядом с ними, добрее становился, ведь как ни крути, а ученики, это все равно что дети для учителя, и все ученики, даже старшие, были именно детьми для меня, потому я и старался проводить с ними побольше времени, не всегда получалось, но я старался, средневозрастная группа из тех, кто не был занят особыми делами, разгладили граблями песок на волейбольной площадке, натянули сетку и вот уже 4 часа подряд двумя командами с множеством болельщиков играли в волейбол, устали, но интерес не ослабевал, шли по очкам ноздря в ноздрю, судил их директор базы, большой поклонник этого вида спорта, он лишь изредка отрывался на срочные работы, отдавал приказы и возвращался судить дальше. Похоже, он один был так рад нашему появлению, вернее, тому, что составилось сразу две полные команды, настоящий фанат, уже и на других поглядывал, прикидывая их привлечь к играм, руководителем он был первоклассным, так что я был не против, пусть занимается учениками. Вот так и прошел этот день, в суете заселения, знакомств с окрестностями и персоналом, потом, когда я... Пообщавшись со своими старшими, устраивался спать, зазвонил мой сотовый, на проводе был дежурный по штабу, он доложил, что Валентин покинул здание Лубянки, до 10 вечера его держали, набери его, велел я, сволочь, почти сразу ответил Валюха и явно стал изливать душу, ты знаешь, что мне пришлось пережить и сколько молоть языком в кабинете, и в чьем кабинете, у директора ты был. Хмыкнул я, мы же обговаривали это, вызовут, ничего не скрывай, думаю, за полученную молодость и за те новые счета в российских и зарубежных банках можно вытерпеть и не такие встречи. Да все я рассказал, даже как ты описался в 5 лет в постели после просмотра фильма ужасов, что мы по видоку крутили в подсобке, ничего не скрывал, но они настоятельно просили, чтобы я договорился с тобой если не о встрече, то хотя бы о звонке, ты почему прервал с ними все контакты? Сами виноваты, я четко сказал то, что хочу, они ничего не выполнили, хотя ничего сложного я не просил. Так выйди с ними на связь, пусть от меня отстанут. Я своим ученикам, что задавали эти же вопросы, уже объяснил, объясню и тебе. Тогда я был в роли просителя, а это уже другой критерий переговоров. Сам должен знать, сейчас я ясно показал, что от правительства России мне ничего не нужно, теперь уже они добиваются встречи, получается, они в роли просителей, и договоренности уже могут пойти на моих условиях, в принципе если бы встреча состоялась, они все равно бы на моих условиях были, иначе я прервал бы встречу, но зато теперь нервы не нужно тратить, с этими политическими гигантами тягаясь. Политика, не совсем моя стихия, а эти зубры в легкую и заломать могут, придется силой давить, если наглеть будут во время встречи. С тобой все ясно, тянешь время, давая себе фору, я сам пару раз так делал, сколько ты еще тянуть будешь? 3 дня, думаешь, почему они торопятся? А потому, что получили информацию, что представители разведки всех стран получили приказ связаться со мной и договориться о встрече с их правительствами. Особенно американцы стараются, посол в Москве из штанов выпрыгивает, все связи напряг, контрразведка за голову хватается, столько невыявленной агентуры повылазило, мне с ними встречаться резона нет, да и крысиная возня не интересует, у меня свои дела, подзаработать и свалить, Ладно, все это фигня полная. Ты лучше скажи, то, о чем мы договорились, выполняется. Скупка драгоценных камней. Да, процесс пошел. Кстати, федералы в курсе, откуда-то узнали. Пришлось подтвердить, что для тебя стараюсь. Пока не комментировали, но вроде не знают, что они тебя очень интересуют. Да, и еще, я выбросил информацию в народ, что ты озвучил точное количество людей, которых будешь лечить. Меня даже на выходе из Лубянки встречают. Я тут на крыльце стою, к машине не подхожу. Ты специально это сделал. Меня же порвут. Получилось так. Кстати, два списка по 60 человек в каждом мы уже получили. Ребята с ними поработали, отсеяли четверых. Педофила, двух националистов-либералов и агента федералов. Подбери других. Не проблема, сделаю. А данные этих четверых можно получить. Заинтересовался Валюха. Конечно, сейчас дежурному по штабу сообщу, вышлют. Уже выслал, услышал я голос дежурного, вклинившегося в разговор. Нас что, слушают? Ужаснулся Валентин. Ну да, мои ученики всегда нас слушают и контролируют связь, чтобы другие на линию не подсели, подтвердил я. Ладно, ты давай отходи от допроса. А завтра вечером созвонимся, я сообщу, где будет встреча для приема первой партии. Пусть готовит деньги, переводит их на наши счета и, главное, везут драгоценные камни. Кстати, о камнях. Тут на меня, перед тем, как федералы сгробастали, вышел один француз. Сегодня прилетел из Парижа, готов отдать килограмм драгоценных камней. Не фальшивка, я проверял. Ему уж 94 года, ходит с трудом, прилетел в сопровождении внука. ХМ, данные его скинь, если подойдет, то включим его в первую партию, если будут еще такие клиенты, связывайся со штабом и пробивай их, тебе всегда любую информацию выдадут. Понял, тогда отбой, пошел к толпе у машин на растерзание. Удачи, если толпа велика, лямов 10 ты с них снимешь. Тут и 20 будет, хмыкнул Валюха. Ну все, давай, положив телефон рядом на тумбочку, я выключил настольную лампу и повернулся на левый бок, мне на нем легче засыпалось, но телефон опять завибрировал. Да, учитель, на ваш номер была попытка вызова из номеров, стоящих в особом списке. Кто? Коротко спросил я. Президент Российской Федерации, набирал лично. ХМ. Таким людям стоит все же ответить, могут неправильно понять, повторный звонок отправь мне. Принято, первый звонок, согласно инструкции, я сделал со срывом связи, второй уже идет, перенаправляю. У аппарата, Юнкерс, уже как-то непривычно громко гудя моторами, глотал воздушные километры, направляясь в Москву, летели мы утром, было 10 утра, поглядывая в иллюминатор за стремительными силуэтами сушек, я задумался, вчерашний звонок президента немного сорвал мои планы, но все же мы договорились о встрече с ним тет-а-тет в Кремле на час дня, следующего дня, именно поэтому мне пришлось половину ребят экстренно поднимать и готовиться, думаю, нам повезло, что Олег с ребятами подготовили две площадки, обнаруженные ребятами Вольта с орбиты.